Я люблю его. Я безумно люблю своего мужа. И бог с тем, что он будет императором, а мне, соответственно, придется быть императрицей. Главное, что мы вместе. И пусть он старше меня почти в 7 раз. И не важно, что он не человек, и у него странные узкие зрачки, вытянутые, как у кошки. Но эти зрачки расширяются, заполняя чернотой всю радужку в те мгновения, когда он смотрит на меня. И я тону в этих черных колодцах, и нет больше ничего и никого, только он, его губы, ласковые руки, только наше дыхание и стук сердец. Утром я проснулась первой и не сразу поняла, где нахожусь. Полежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к ощущениям и окружающей действительности. Щекой я прижималась к чему-то гладкому и теплому, а там билось сердце. Адриен. Осознание того, что я сейчас лежу в обнимку со своим любимым, и не просто любимым, а мужем, кружило голову и пьянило. Мой. Открыла глаза, вздохнула и осторожно, чтобы не разбудить его, приподняла голову. Так хочется посмотреть на него, когда он спит. Скользнула взглядом по разметавшимся по подушке черным волосам, по расслабленному лицу, ресницам, отбрасывающим тени. Невыносимо хотелось разбудить его поцелуем, но так жалко было нарушать сон, что я просто смотрела, тая от нежности. Поймав себя на этом, мысленно рассмеялась. Веду себя, как влюбленная глупышка из классических любовных романов. Ну и пусть, ведь это так приятно. Черные ресницы дрогнули, и я встретилась взглядом с сонными синими глазами. Мой любимый мышонок. Его голос был слегка хриплый, но очень довольный. Как спалось? Нормально. Я вдруг невероятно смутилась. Как ты себя чувствуешь? Осторожно поинтересовался он. Тоже вроде нормально. Я прислушалась к своим ощущениям. Тогда встаем, завтракаем, собираемся и отбываем. Куда? Как куда? Он улыбнулся. В медовое путешествие. У нас почти 3 дня. Ты ведь хотела на море? На море? Удивилась я. А откуда ты? Ты сама говорила. Слонов не обещаю, но дельфины будут. О, дельфины! Я даже дыхание затаила, но тут же вскочила с кровати. Впрочем, убежать мне не удалось. Меня тут же перехватили, повалили и зацеловали. «Не так быстро, моя хорошая. Ты меня еще не поприветствовала». Адриен тихо рассмеялся куда-то мне в шею. «Дельфины никуда не уплывут. А вот я могу огорчиться без утренней ласки». Огорчать мужа не хотелось, так что дельфинам действительно пришлось немного подождать. А потом мы с помощью амулета перенеслись к морю. Там нас ждал небольшой 2-этажный домик, за которым обычно следила милейшая пара. Мужчина ухаживал за садиком, а его жена была экономкой. Но по нашему прибытию они дом освободили, чтобы он был в полном нашем распоряжении, и мы остались в одиночестве. Я несколько переживала о том, чем же мы будем питаться. Я-то в этом плане совершенно безнадежна. Но оказалось, что у меня невероятный, удивительный муж. Погибнуть с голоду он не дал нам обоим. И было бескрайнее море, очень похожее на красное, и дельфины, и звезды ночью. А еще прогулки босиком по пляжу, и ночью, и при свете солнышка, и мы двое. На моем пальце снова красовалось кольцо с синим камнем, которое я получила на помолвку. Оказалось, его снова надевают после первой совместной ночи. И не только девушка получает его обратно, как подтверждение своего статуса, но и мужу полагается аналогичное подтверждение свадебного обряда. И я тоже надела Адриену на безымянный палец гладкое золотое колечко. Только теперь снять их мы не смогли бы ни при каких обстоятельствах. Уж повязаны, так повязаны. Меня еще очень волновал вопрос, как бы мои родители и Хилар не обзавелись вдруг внуками, не запланировано рано. Но я была успокоена. Эта забота меня не касается. Существует специальное заклинание для таких случаев, и Адриен уже давно обо всем побеспокоился. И сам же будет его обновлять, когда потребуется. Когда мы вернулись в Аурингон, нас ждали новости. Селена вновь уехала из Калахари и обещала навестить только после того, как Адриен займет престол. В принципе, она могла и остаться, если бы не была близняшкой матери принцев. Не то чтобы Адриен был копией своей матери, вовсе нет, просто похож. Абсолютно идентичны лишь глаза и волосы. Но вся сложность в том, что практически никто не мог вспомнить, как выглядела прежняя императорская чета. Были изъяты все их изображения и описания внешности. К счастью, менять монеты не пришлось, так как в отличие от принятой в большинстве миров практики, в Калахари на монетах не чеканит портрет правящего лица. Так что эта проблема была решена. А в общем, никто не мог вспомнить их образа из-за сильнейших заклинаний. Не знаю, по какому принципу они действовали, но когда кто-то пытался описать их облик, начиналась сильнейшая головная боль. И никто не мог сказать ничего вразумительного, кроме как они были очень красивыми. Помнили лишь имена. И вот как раз поэтому Селене совсем не стоило светить здесь своей внешностью и сходством с Адриеном, чтобы не вызвать случайно воспоминаний об облике императрицы. Благо, хоть Ремир похож на отца, отчего ни у кого и мысли не закрадывалось, что они с Адриеном братья. Я, кстати, еще долго пытала Адриена насчет того, как такое возможно, что за столько лет никто не узнал, что они братья. Ведь если их воспитывали вместе, и они оба называли Лерда Эрмана дядей, то хоть кто-то, но должен был догадаться. Выяснилось, что для всех, в том числе для прислуги в доме, где они росли, Адриен был дальним осиротевшим родственником, а Ремир – сыном близкого друга Лерда Эрмана, который тоже погиб вместе с женой от рук разбойников по пути в столицу. И он по дружбе приютил сироту и воспитал как родного племянника. Получилось, что у Лерда Эрмана был приют для сироток и для собственного внебрачного сына. Этакая республика Шкит. Так что никто не удивлялся, что оба мальчишки называли наместника дядей, а Эликса кузеном, хотя в сущности племянниками не были. Ну и кроме того, в массы еще 120 лет назад был пущен слух, что наследник жив, но скрывается. А дальше завуалированно намекалось, что больше никто из императорской семьи не выжил, поэтому о том, что брат наследника тоже жив, никто и не догадывался. Странно, на мой взгляд, но, похоже, тут тоже не обошлось без магического вмешательства в умы обывателей. Мои родители и бабушка погостили эти дни здесь, но тоже уже уехали, оставив для нас письмо и подарки. В письме пообещали, что непременно еще приедут, ждут нас в гости сами и будут писать в ответ на мои письма. Отправлять я их могла курьерской службой КСК, и она же будет доставлять мне ответ. Это объяснил Адриен. А в подарок от родителей нам досталось множество всяких приятных мелочей с земли. Ремир уехал вместе с ними и тоже оставил нам письмо. В своей ироничной манере он сообщал, что собирается наслаждаться свободой и путешествовать, а письма нам будет передавать через моих родителей. У них же решил останавливаться в те дни, когда доведется посещать мой родной город. Кроме того, за эти же дни Лэр Терман и Эликс успели разобраться с семейкой озабоченных властью дамочек из рода Орт-Маркет. Лиру Катану судили после длительных допросов, в ходе которых она все же во всем созналась. Закон о том, что жена императора должна быть обязательно иномерянкой, изъяли. Как оказалось, умыкнуть его она успела сразу после смерти прежнего императора и все эти годы прятала. Будь она мужчиной, ничем хорошим ее происки не закончились бы, но, учитывая, что она все же женщина, меру ей снизили. Она была изгнана в ссылку в удаленное имение под домашний арест с запретом появляться в Аурингоне под угрозой смертной казни. Помимо этого, ей пришлось выплатить в казну огромный штраф, который основательно подкосил бюджет ее рода. Но больше всего меня поразило иное. Я даже не удивилась, что ни Лира Катана, ни Арита не раскаивались в своих поступках. Но вот то, что после наказания Катаны ее дочь публично отреклась от матери, это было за гранью моего понимания. Ариту тоже отправили в ссылку, но, учитывая непричастность к нападению на невест, за подстрекательство Эликса срок ссылки назначили всего 50 лет. Для Калахари это мелочь, так что, чувствую я, мне еще предстоит пообщаться с этой милой особой когда-нибудь. А уж как она бесилась, когда узнала, что Адриан на мне женился. О, Эликс это рассказывал со вкусом. Хотя не знаю, мне кажется, Адриан позлорадствовал еще больше, чем я. Эпилог. «Адриен!» – конючила я. «Мне нужно! Это ведь практика! Я не могу не поехать!» «Лилья, у тебя совесть есть?» Супруг нахмурился. «Но каждый год одно и то же. Мы ведь это обсуждали миллион раз. Ты замужем и очень знатная. Тебе не обязательно ехать на практику!» «Ну как не обязательно?» – я всплеснула руками. «И Лирель едет, и Лиэрта с Антушкой!» Я тоже хочу. А я женат не на них, так что ты зубы мне не заговаривай. Разговор этот у нас повторялся с завидной частотой. Как все ученики школы магии, дважды в год мы отправлялись на практику. На младших курсах это были коротенькие, двух-трехдневные поездки. А чем опытнее мы становились, тем длиннее становились наши выезды. Сейчас мне предстояла практика на 3 недели. И вот тут мы заспорили с мужем. Он категорически не хотел меня отпускать, а я категорически не желала пропускать интересные события. Хотя могла. Будучи женщиной замужней и с высоким титулом, я действительно могла не ехать, а отрабатывать практику в столице. Тут тоже хватало своих привидений. «Адриен, имей совесть!» Я надулась. «И не подумаю». «Ну?» Я сделала вид, что размышляю. «А давай ты с нами поедешь. Знаешь, как там интересно будет? Это же Египет, пирамиды, сфинкс. На верблюдах покатаешься, в Красном море поплаваешь. Пока мы будем с духами общаться, ты сможешь отдохнуть». «Лили!» – простонал Адриан. «Но когда же ты уже перестанешь грезить о своей земле?» «Никогда. Это же мой мир. Ты что?» «Да-да». Вся изюминка в том, что ехать мы должны на землю, в Египет. Как старшекурсникам, нам можно уже ездить в другие миры, даже в запретные, и сейчас это была земля. «Ремира на тебя нет!» «Почему это нет? Как раз есть!» – хихикнула я. «Я ему написала, он тоже приедет туда. Вот и повидаешься с братом!» – закинула я червячка, оставленного на сладкое. Ремир все эти годы пропадал на земле. Он исправно присылал нам письма через моих родителей, и у Адриана в столе скопилась изрядная стопка фотографий шебутного братца. Рэм отрывался на земле на полную катушку. Ни одна из его фотографий не была тихой, милой и спокойной. О нет, этот товарищ украл мою мечту и решил совершить кругосветное путешествие, заодно опробовав все самое интересное. Волосы он отрезал до лопаток, чтобы сильно не выделяться своей гривой. При взгляде на него и в голову не могло прийти, что этот потрясающий красавец – иномирец. Ремир катался на горных лыжах и сноуборде на всех доступных горнолыжных курортах, прыгал с парашютом и летал на дельтаплане. Он нырял с аквалангом в самых интересных местах. Даже в Австралию его занесло, и оттуда были не только подводные фотографии, но и в обнимку с аборигенами. Он оседлал волны, научившись виндсерфингу, ходил на яхте по Средиземному морю. Рэм облазил развалины майя и ацтеков. И поднимался в Тибет. Катался по барханам на квадроциклах и участвовал в гонках на верблюдах. Последними его увлечениями были спелеотуризм и альпинизм. Лертерман только за сердце хватался, думая, что мы этого не видим. Да уж, даже я дышать переставала, глядя на некоторые фотографии. А еще я ужасно завидовала. Я-то все это время училась как проклятая, потому как, и это помимо учебы в школе магии, наместник и мой муженек добавили мне кучу уроков для будущей императрицы. Чтоб их вместе с этим императорством! Вздохнуть некогда было, чему только не пришлось учиться. Самым безобидным из этого были уроки танцев и этикета. А так, география Калахари, история, политология, свод законов, генеалогия родов, геральдика и миллион других вещей, плюс верховая езда и фехтование. Впрочем, Ремиру завидовала не только я. Адриан тоже тоскливо поглядывал на фотографии экстремальных развлечений своего брата. Он старался не подавать виду, но я видела, как сильно ему хочется того же. Ему тоже пришлось несладко, учитывая, что концепция поменялась, и теперь именно Адриану предстояло занять престол, наместник гонял его не меньше, чем меня. Только более углубленно он занимался политикой и законами. Лэрд Эрман пригласил его к себе помощником, и все то время, пока я грызла гранит, базальт, мрамор и бриллианты наук, Адриан учился быть правителем. Так что уставали мы с ним адски. У нас обоих был всего один выходной день в неделю, который мы отвоевали с огромным трудом. Да и то лишь на время моей учебы. Как только пройдет коронация, даже этого лишимся. Да, и о чем думали девушки-невесты на отборе? Это же безумно тяжелая работа – быть императрицей. Адриенчик! Я сделала голос вкрадчивым. А у меня сюрприз есть. Если ты согласишься меня отпустить на практику, да еще и сам поедешь, я тебе о нем расскажу. Ну, он улыбнулся. Рассказывай, мышонок, что там у тебя? Согласен. Я договорилась с твоим дядей и с деканом. Мы можем не возвращаться сразу же после практики, а остаться на земле на 3 месяца. Чего мне это стоило, Адриану лучше не знать. Пришлось пустить в ход тяжелую артиллерию, а именно Эликса. Это он смог уломать своего отца отпустить нас на такой срок, да еще на землю. А уж как я торговалась с Эликсом, это отдельная песня. Все эти годы он методично пытался увести у меня Нору. Мы с ней всячески этому сопротивлялись, потому что нас вполне устраивало наше сотрудничество. Но Эликс не сдавался и пытался нас уговорить. И вот я пообещала, что пока мы будем на земле, Нора будет в его полном распоряжении. А Нору, в свою очередь, мне удалось уговорить на эту авантюру, пообещав катание на драконе по небу. Она оказалась та еще штучка. А дальше уговаривала Хилара, чтобы он согласился покатать Нору, которая должна была висеть в специальной конструкции из ремешков. Ох и весело это было! Но в итоге я выбила нам с Адриэном 3-месячный отпуск на земле. Последний глоток свободы перед предстоящей коронацией, которая назначена на начало осени. Назад я собиралась привести и Ремира, который непременно должен был присутствовать на торжестве. Да и был у меня еще тайный интерес. Я хотела познакомить Ремира с Лириэль. Мы сдружились за эти годы, и мне казалось, что эта смешливая авантюристка очень подойдет Ремиру. Чопорная эльфийская роня на дух не выносила Лириэль за неугомонный нрав и деятельную натуру. Очень уж нетипичный это характер для эльфов. Но для Ремира мне она казалась идеальной парой. Лиэрта и Антошка тоже уже давно нашли совместное счастье и сразу после окончания учебы собирались пожениться. А Лириэль все пребывала в одиночестве, так что я решила, хватит. Да и Ремиру пора угомониться. Уж сколько подружек сменил на земле, и не счесть. В каждой поездке его сопровождала новая девушка, аборигенка той страны, в которой он куролесил на этот раз. Адриэну я пока ничего не говорила, чтобы не сглазить. Да и Лириэль держала в неведении. Получится? Хорошо. Нет? Значит, нет. Вообще, Адриэн хорошо знал моих друзей, ведь вся эта троица была постоянными гостями в нашем столичном доме. Во дворце мы с мужем жить не стали, очень уж утомительно это оказалось, а купили 2-этажный домик в центре города, неподалеку от школы. Я зря боялась домашнего хозяйства. Следила за ним прислуга. У нас были горничная и повар, так что проблем никаких, а вот преимуществ по сравнению с жизнью во дворце масса. И вся моя студенческая компания частенько заваливалась к нам в дом сразу после занятий. Вместе занимались, вместе учились, а потом они уходили обратно в общежитие. В общем, планов громадье. «Ну, раз ты согласен, муж мой, то давай собирай чемоданы». Я чмокнула Адриана в щеку. «Впереди у нас 3 недели в Египте, а затем вся земля. Как раз успеем отдохнуть и повеселиться до коронации. Не так ли, будущий император?» «Как скажешь, моя императрица!» Лукаво улыбнулся муж. Конец книги. Читала ведьма специально для книжного трекера.